Эра космических убежищ. Год 11. Скорость света 2. Конечной целью путешествия Чен Синь и Цао Биня был Гало-Сити, космоград среднего размера. Средними считались убежища, внутренняя площадь которых составляла от 50 до 200 квадратных километров. Обычно такие города входили в конгломераты крупных космоградов. Но два средних города, Гало-Сити и Скорость Света-2, располагались поодаль от основного юпитерианского кластера, почти вне защитной тени планеты. На пути к Гало-Сити шлюпка пронеслась мимо Скорости Света-2. Цао Бинь рассказал спутнице, что Скорость Света-2 некогда была городом науки. В нем располагался один из двух исследовательских центров, работающих над проблемой замедления скорости света, но люди ушли оттуда. Чен Синь очень заинтересовалась и захотела сделать остановку. Цао Бинь неохотно повернул шлюпку в требуемую сторону. «Может, просто поглядим снаружи и хватит?» — буркнул он. «Внутрь лучше бы не соваться». «Это опасно?» «Да». «Но мы же были внутри океана один, а там тоже опасно». «Там все совсем по-другому. Внутри скорости света 2 никого нет. Это город-призрак. Во всяком случае, все так говорят». Шлюпка приблизилась к космограду, и Чен Синь поняла, что тот действительно обратился в руины. Он не вращался, внешнюю обшивку рассекали трещины и разломы. В некоторых местах оболочка отсутствовала совсем, открывая взору внутреннюю структуру. Разглядывая эти впечатляющие останки в свете прожекторов шлюпки, Чен Синь ощутил одновременно и ужас, и благоговение. Безжизненный космоград напоминал выбросившегося на берег кита, который лежит недвижно уже многие-многие тысячелетия. Жизнь давно вытекла из него, остались лишь ссохшаяся, потрескавшаяся шкура да скелет. Ей казалось, будто она смотрит на сооружение, которое старше Афинского Акрополя и скрывает в себе еще больше тайн. Они медленно двинулись к большой, в несколько раз шире, чем их шлюпка, бреши. Между балками внутренней конструкции, искореженными и погнутыми, открывался путь внутрь убежища. Луч прожектора проник туда и осветил далекую землю, совершенно голую. Шлюпка вошла в город и, пройдя немного, остановилась и начала обшаривать прожекторами окружающее пространство. Чен Синь рассмотрела, что куда ни кинь взгляд, земля оставалась такой же голой. Отсутствовали не только строения. Не было вообще никаких признаков того, что здесь когда-то обитали люди. В земле виднелись лишь пересекающиеся балки несущей конструкции. «Это просто пустая оболочка?» — спросила Чен Синь. «Нет». Цао Бинь смотрел на свою спутницу несколько мгновений, словно оценивая, достаточно ли у той мужества. Затем протянул руку и выключил прожектора. Поначалу Чен Синь видела только темень. Прямо перед ними сквозь пробоины в обшивке струился звездный свет, так что казалось, будто она смотрит в ночное небо через развороченную крышу. Наконец глаза приспособились, и Чен Синь обнаружила, что внутренность мертвого города не совсем темна. Она мерцает призрачным голубым светом. Чен Синь прохватила озноб. Она постаралась взять себя в руки и вгляделась в источник света. Голубое сияние исходило из самого центра космограда. Оно беспорядочно дрожало, словно помаргивающий в тике глаз. На голой земле шевелились странные тени. Пейзаж походил на безжизненные пустоши, озаряемые в ночи сполохами на горизонте. «Это светится космическая пыль, падающая в черную дыру», — проговорил Цао Бинь, указывая на источник свечения. Видимо, своим объяснением он пытался хоть немного унять охвативший его спутницу страх. «Там черная дыра?» «Да. Она примерно, ну, не дальше 5 километров отсюда. Микроскопическая черная дыра с радиусом Шварцельда в ничтожную долю микрона и массой, равной Леди, Луне Юпитера». И в этом фосфорисирующем голубом мерцании Цао Бинь рассказал Чен Синь историю космограда «Скорость света-2» и ученого Гао Вэя.